Глава 4. Правда бывает разной. Хок и Фишер сидели в кабинете Адаманта, нетерпеливо ожидая его появления. Им предстояло выйти на улицу, но вначале Адамант обещал представить им возможность поговорить со своими людьми. Хок и Фишер по-прежнему считали себя в первую очередь телохранителями кандидата, но оставалась еще одна задача – найти предателя среди ближайших друзей Адаманта. Хок намеревался разобраться с этой проблемой. Он не любил предателей. Фишер налила вина из графина и вопросительно взглянула на мужа. Тот покачал головой. «Тебе тоже хватит пить, Изабель. Чтобы дожить до вечера, нам понадобятся ясные головы». Фишер пожала плечами и вылила полбокала обратно в графин. «Черт возьми, куда в конце концов запропастился Адамант? Он обещал предоставить нам не меньше часа». «Успеем», — ответил Хок. «Сейчас Адаманта занимают другие проблемы». «И тебя тоже, верно?» — спросила Фишер. «Да. Адамант очень сильно напоминает мне Блэкстоуна. Яркая личность, преданная своей партии. Изабель, я не хочу, чтобы он погиб». «Не увлекайся», — предостерегла его Фишер. «Помни, мы стражи и должны хранить нейтралитет. Мы не принимаем ничью сторону. Мы защищаем человека, а не его партию. Если ты хочешь поддерживать реформаторов, занимайся этим в свободное от работы время». «Изабель, неужели красноречие Адаманта не подействовало на тебя хоть немного? Подумай о том, что он может сделать, когда будет избран». «Если будет избран». Дверь открылась, и они замолчали. Адамант коротко кивнул стражам, сделав вид, что не замечает бокала в руке Фишер. «Извините, что задержался, но Мэдли постоянно терзает меня проблемами, которые, по его словам, могу решить только я. Ну, чем могу помочь?» «Нам нужны подробности об угрозах в ваш адрес, об утечке информации и похищении денег», — сказал Хок. «Давайте начнем с угроз». Адамант присел на край стола и нахмурился, задумавшись. «Сначала я почти не обращал на них внимания. Кандидаты всегда получают угрозы и письма сумасшедших. У реформаторов много врагов. Но затем характер угроз изменился. Мне заявили, что мой сад погибнет. Так и произошло. Затем последовали атаки с помощью магии. В результате одной из них был убит Мортис. Последнее послание гласило, что я погибну, если не отступлю». «Относительно кражи денег», — продолжал Адамант, — «я не могу почти ничего сказать. Бухгалтеры случайно узнали об этом. Подробности известны Мэдлою. Мои люди согласились помалкивать, пока мы не найдем предателя. Но они не смогут долго хранить тайну. Они работают на партию, а не лично на меня». «А утечка информации?» – спросила Фишер. «После похищения денег я стал проверять свои документы и обнаружил нечто не просто досадное, а прямо-таки зловещее. Кто-то оповещал консерваторов о моих планах и передвижении. Наемники консерваторов разгоняли людей, собравшихся послушать меня. Потенциальных союзников запугивали. А митинги срывались наемными головорезами. К этой информации почти никто не имеет доступа, кроме нескольких людей, весьма близких мне». «Предположим, что мы вычислим личность предателя», — проговорил Хок, — «и окажется, что это близкий вам человек». «Вы прибегнете к закону», — спокойно ответил Адамант. «Даже если это будет друг». «Особенно, если это будет друг». Колдун Мортис сидел во тьме погреба среди глыб льда и чувствовал, как разлагается его тело. Внутренняя боль, ужасная и нескончаемая, уничтожала мужество и разум. Раньше он напрягал внимание, чтобы защитить Адаманта, и это помогало справиться с болью. Но сейчас усилия его были тщетны. Дни проходили, сменяясь ночами, а Мортису оставалось только сидеть, думать и страдать. Вначале он испытывал ярость, потом смирился с болью, но теперь все больше погружался в тихое отчаяние. Его уже давно оставила надежда. Он был на грани сумасшествия, держался только желанием защитить Адаманта. Его магическая сила не уменьшилась, но мысли становились все более и более расплывчатыми и неясными. Никто давно не приходил повидаться с ним. Морти смог это понять. У всех его друзей слишком много дел, важных дел. И Адамант, добрый друг Джеймс Адамант, приходил все реже. В темноте время тянулось медленно. Терзаемый болью Мортис с ужасом сознавал, что он ничего не может сделать, чтобы остановить надвигающееся безумие. Медли непринужденно вошел в кабинет, держа пачку бумаг в руке, и застыл на месте, увидев Хока и Фишер. «Ах, черт! Вы хотели видеть меня, верно? Извините, но сегодня утром Джеймс совершенно загонял меня. Чем могу помочь?» «Для начала расскажите о растрате денег», — попросил Хок. «Сколько именно денег пропало?» «Крупная сумма», — ответил Медли, небрежно присаживаясь на край стола Адаманта. «Примерно 3000 дукатов за 3 месяца. В первое время крали понемногу, но чем дальше, тем больше и больше». «Кто имеет доступ к деньгам?» — спросила Фишер. Медли нахмурился. «Сложный вопрос. Очень немногие люди. Во-первых, естественно, Джеймс и я. Затем Даниэль, дворецкий Вильерс, полдюжины прочих слуг и, конечно, несколько реформаторов, которые вместе с нами проводят кампанию». «Нам понадобится список имен», — сказал Хок. «Хорошо». «Как были украдены деньги?» — снова задала вопрос Фишер. «Точно не знаю», — ответил Медли. «Бухгалтеры первыми заметили непорядок. Не хотите взглянуть на бухгалтерские книги?» Хок и Фишер переглянулись. «Может быть, позже», — решил Хок. «Расскажите, как Адамант реагировал на угрозы». «Абсолютно спокойно. Это не первые угрозы в его адрес. Такова жизнь политика в Хейвене. Магические нападения, конечно, беспокоят его. Мортис уже не тот, что раньше». «Тогда почему он не наймет нового колдуна?» «Мортис — друг Джеймса, и он лишился жизни, защищая его. Джеймс не может так просто взять и отправить Мортиса в отставку. Кроме того, когда Мортис в форме, он по-прежнему остается одним из самых могущественных колдунов Хейвена». Некоторое время они сидели молча, выжидающе глядя друг на друга. «Если у вас больше нет вопросов», — произнес Медли. «Вы занимаетесь делами Адаманта. Кого, по вашему мнению, можно подозревать в утечке информации?» — спросил Хок. «Не знаю», — ответил Медли. «Видимо, кто-то, затаивший зло на Джеймса. Но черт меня подери, если я догадываюсь, кто это. Джеймс — один из самых честных и благородных людей, с которыми я знаком. У него нет врагов, кроме политиков. А теперь, если вы извините меня...» Медли положил бумагу на стол, поспешно кивнул стражам и покинул кабинет. Хок не стал его останавливать. Он просмотрел бумаги, но они ничем не помогли капитану. В качестве политического консультанта Медли либо чересчур тактичен, либо не слишком умен, заметила Фишер. «Давай подумаем, кто может быть тайным недругом Адаманта?» «Например, Мортис. Он спас жизнь Адаманту, после чего превратился в разлагающийся труп. Затем Даниэль. Она имеет право злиться на мужа, потому что он интересуется ею меньше, чем работой. И, наконец, как насчет самого Медлея? Он отвечает за повседневный ход компании. Кто еще может похищать деньги так, чтобы их не сразу хватились?» «Подожди минутку», — прервал ее Хок. «Что касается Мортиса и Даниэль, то я согласен, но Медлей, какие у него мотивы?» «Ему доводилось работать по обе стороны политических баррикад, прежде чем они сошлись с Адамантом. Возможно, он по-прежнему тайный агент консерваторов». Хок недовольно нахмурился. «Тут имеется один щекотливый момент. Если мы объявим кого-то врагом, не располагая достаточными доказательствами, то навлечем на свои головы массу неприятностей». «Действительно», — согласилась Фишер. Даниэль сидела на краю кровати в спальне Адаманта и критически наблюдала, как Джеймс примеряет рубашку, ожидая ее одобрения. Рубашка выглядела не лучше, чем 2 предыдущие, но Даниэль решила, что придется согласиться с выбором мужа, пока он не разозлился. Она бы не возражала, если бы Джеймс сейчас побагровел и накричал на нее, но он обычно в таких случаях выглядел ужасно несчастным и обращался к ней с ледяной вежливостью. Даниэль иногда начинала ссоры со слугами только для того, чтобы разрядиться. Наконец, поняв, что Джеймс по-прежнему терпеливо ждет, она поспешно кивнула в знак одобрения. Адамант улыбнулся и надел рубашку. Даниэль прикусила губу. «Лучше поговорить об этом сейчас, пока муж в хорошем настроении. Джеймс, что ты думаешь о Хоке и Фишер?» «Они выглядят вполне компетентными и очень умными, что не часто встречается среди стражей. Но ты уверен, что не справятся с работой в качестве телохранителей?» «Ну, конечно». «Значит, нам больше не надо так сильно полагаться на Мортиса, правда?» Джеймс бросил на жену осуждающий взгляд, и она поспешно добавила, прежде чем он успел что-нибудь сказать. «Джеймс, нужно что-то делать с Мортисом. Нам необходима настоящая магическая защита. Раньше мы никому не доверяли, но теперь есть Хок и Фишер». «Мортис – один из самых могущественных колдунов в Хейвене», – спокойно ответил Адамант. «Он был таким раньше. А теперь Мортис – просто труп с манией величия. Он сходит с ума, Джеймс. Кровавые твари, напавшие на нас, не первые из тех, кто прорвался через его магические чары, не так ли?» «Мортис – мой друг», – тихо сказал Адамант. «Он отдал жизнь за меня. Я не могу так просто повернуться к нему спиной». «Когда ты последний раз навещал его, не считая сегодняшнего дня?» Адамант подошел и сел на кровать рядом с женой. Даниэль показалось, что он очень устал. «Дэнни, у меня больше нет сил смотреть на него. Один только взгляд, и меня тошнит. Я чувствую злобу и свою вину. Если бы он просто умер, я бы оплакал его и отпустил. Но он ни живой, ни мертвый. Тварь в погребе, от вида которой у меня бегут мурашки по коже. Моим другом был чародей Маска, а не тварь, гниющая во тьме. Но он был моим другом, и если бы не он, я бы умер. Ох, Дэнни, я не знаю, что мне делать». Даниэль обняла мужа и начала баюкать его, успокаивая. «Знаю, любимый, знаю». Даниэль вошла в кабинет всего через несколько минут после того, как Хок послал за ней. Она мило улыбнулась двум стражам и изящно опустилась в кресло. «Надеюсь, наш разговор будет недолгим. Джеймс почти готов к выходу». «Нам нужно выяснить несколько вопросов», — сказал Хок. «Ничего особенного. Насколько вы вникаете в дела Адаманта?»